Он поклонился и с важным выражением лица начал накрывать на стол. Поварята ждали у входа в палатку. Филоген кивнул и вошел поваренок с чайником. Господин Такахаси с восторгом смотрел, как посреди пустыни самый настоящий повар в белом колпаке наливает ему зеленый чай. Потом вошел помощник с закусками. Филоген отобрал у него блюдо, несколько раз повертел и так, и этак, поставил перед гостями. «Ужин через 2 часа, господа», — сказал он почтительно. «У вас будут какие-нибудь особые пожелания?» Господин Такахаси очнулся от восторженного оцепенения. «Нет, спасибо. Вы очень любезны. Но через 10 минут я улетаю. Мое время точно распределено». Филоген поклонился и ушел во главе своей свиты. «Разрешите предложить вам надежную форму сотрудничества?» — поспешно заговорил Такахаси. «Наш концерн заинтересован в том, чтобы заранее знать о результатах геологической разведки, в какой бы стране она ни проводилась. С тунисским правительством мы имеем предварительную договоренность о наших возможных капиталовложениях». «Да, но Винтер мгновение колебался. Пока у нас нет никаких интересных результатов. Любые догадки преждевременны». «Только с виду, мсье доктор, только с виду. Мы привыкли всегда приходить первыми. Нам нужна любая информация, в том числе и отрицательная. Нашей компании важно знать не только места вероятных залежей, но и те области, где месторождения маловероятны. Соответствующий контракт разработает и подготовит наш местный юрист доктор Ахмед Териаки из Габеса. Мы будем вам очень обязаны, если вы найдете время побывать в Габесе до конца недели, чтобы подписать контракт». Господин Такахаси, видимо, не сомневался, что его предложение будет принято. А Войтых чувствовал, как у него по спине забегали мурашки. «Доктор Ахмед Териаки?» «Да, это очень опытный юрист. Он представляет интересы нашей компании в Тунисе. Условия оплаты, надеюсь, для вас приемлемы. Мы предлагаем ежемесячно, вплоть до окончания работ, такую же сумму, какую вам платит ООН». Он молчал. Поистине королевский гонорар за простую передачу копии результатов разведки. Слухи о компании Митсуми не обманывали. Она возглавляла японский экспорт капитала в иностранную добывающую промышленность и таким образом обеспечивала экстенсивное развитие источников топлива и сырья. «Я должен информировать о вашем предложении соответствующее министерство», — сказал Винтер сдержанно, чтобы господин Такахаси не думал, что его так легко уговорить. «Я ведь только заместитель шефа. В таких вопросах я некомпетентен». «Конечно, конечно». Все с той же непроницаемой улыбочкой кивнул господин Такахаси. тунисское правительство